Александр Николаевич Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Произведение исполняет Петр Коршунков. Милосердие твое, государь, есть образ всещедрого существа. Бегу возвестить радость скорбящим отцам по чадях их, супругам по супругах их. «Да воздвигнутся, — рек я первому зодчему, — великолепнейшие здания для убежища муз, да украсятся подражаниями природы разновидными, и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются». «О премудрый, — отвечал он мне, — егда велением твоего гласа стихии повиновалися, и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности. —